Учитывая ее скорость и навыки, мне пришлось совершить самое глупое и опасное в данный момент для жизни решение – плотно прижать упирающееся тело разведчицы к себе, мешая как использовать руки, так и вытянуть клинок. Оставались только ноги, о чем она не преминула мне тут же напомнить. Что сказать, удары ногами, даже из такого неудобного положения, у нее поставлены очень и очень хорошо. Видать, отработаны на лейтенанте и других бестолочах. Да и сила находится на полновесном капитанском уровне, пусть и значительно уступая таким монстрам, как Зараки или Унахана. «Пусти меня, пусти, кому говорю», — зарычала снова разведчица, попытавшись вырваться. После чего вывернула кисть левой руки каким-то хитрым образом, освобождаясь от захвата, и прописала серию точных уколов по болевым точкам, после которых мне лишь из-за высокого болевого порога удалось не распластаться по асфальту. Ощущения были такими, будто по венам расплавленный металл вместо крови потек, и руки непроизвольно дернулись, ослабляя хватку, чем она тут же и воспользовалась. Ох, сквозь зубы застонал я, ощущая, как жар и боль медленно сходили на нет. «Не злитесь, Сой Фонг-сан, но Яруичи явно будет недовольна, если вы убьете единственного подозреваемого, что, учитывая ваше состояние, явно могло произойти». Волшебное имя черной кошки сработало, из-за чего целый капитан второго отряда нахмурилась и с гордым видом отвернулась. Но вот ушки подозрительно залили в смущении, и о чудо, меня даже не попытались убить за мои действия. КХМ. Временный синигами Курасе Кейчига, преувеличенно официальным тоном, сделала крутой разворот пчелка, со всей строгостью и неумолимостью смотря, казалось, в саму душу. Тебе поручено найти сбежавшую Синну и выяснить, кто и по какой причине пытается ее использовать. По выполнении докладывать мне или Яруичи сама, или, говоря по-человечески, сработать на живца, выманивая неизвестных и провоцируя тех на атаку. Слушаюсь, с легким поклоном исчезаю в Хиренкику, появляясь уже на крыше самой высокой многоэтажки в городе. Я легко мог наплевать на полученный приказ или вовсе проигнорировать пчелку, ведь по закону я являюсь именно временным синигами, что даже ни за одним из отрядов не закреплен. Проще говоря, отстрел пустых в пределах собственного города и сообщение наблюдателям из общества душ, если обнаружено что-то серьезное, это тот максимум, что мне предписан. Но я все же намереваюсь исполнить данный приказ. Почему? Ну, во-первых, обнаруженный нами отнорок постепенно расширяется, заполняя собой все обозримое пространство. А так как разделитель миров не способен бесконечно расширяться и, если ничего не сделать, вскоре он лопнет, не только временно обрывая связь между мирами, но и выплевывая свое содержимое прямо на общество душ. Не уверен, что тогда произойдет, но вот то, что разрушения при этом будут знатные, это очевидно. А я еще лелею надежду заполучить то, что стало моим по праву после смерти Майюри. Кроме того, подобное может не только пустить весь баланс душ по наклонной, но еще и пройтись по всем трем мирам. Что из этого выйдет? Демографический взрыв или нашествие орд пустых, я как-то не желаю проверять. Во-вторых, новые полностью духовные существа. Я еще не успел как следует в них покопаться, а потому мне довольно интересны эти души и способы их использования. В-третьих, Розарий. Подумать только, одна душа, содержащая в себе память и навыки сотен, а возможно и тысяч не ушедших на перерождение душ. При одной только мысли об этом у меня все трепещет от предвкушения. Ну и наконец те, кто пытается использовать Розарий. Не знаю, кто это, но синигами по старой доброй традиции их определенно пустят в расход. Ничего не имею против. Хорошее решение, правильное, но неплохо бы перед этим раскулачить их на ценные знания, дабы самому голову не ломать. Ну, а раз так, то почему бы немного не помочь пчелке? Прислушиваюсь к ощущению Риацу, но в городе ничего необычного. Простые люди, друзья, Ринджи, семья, мира. Ничего нового, что хоть как-то выделялось бы, а ведь Синна на уровне полноценного лейтенанта, причем без ограничителей, такая должна сразу сходу, ярко ощущаться мной, но почему-то не смог обнаружить, так что пришлось по старинке ее искать, благо, у меня было примерное направление, колесо обозрения, сам понимаю, насколько это хреновая ориентировка в поиске одного человека посреди многолюдного города, но какая есть, и тем страннее было, что всего через 2 часа я таки смог ее найти, беззаботно стоящей на крыше довольно-таки высокого здания. «Хух, наконец-то я нашел тебя, Синна, но мы же не играли в прятки», недоуменно повернулась ко мне девушка, уже успевшая заменить желтую ленточку для волос красной. «Должен признать, так ей больше идет. И где же твоя благоверная?» Состроила удивленную мость Кусина, с подозрением осматриваясь, будто кого-то выискивая, после чего на ее лице отразилось осознание, ужас и сочувствие. «Неужели вы расстались?» «Нет. Для того, чтобы расстаться с Сой Фонг, я должен хотя бы начать с ней встречаться, так что нет, ты не угадала. Другое дело, что делаешь ты в таком месте? Нравится высота? Ага. Когда ты высоко, все то, что было сложно и непонятно, становится очевидным. Ты так не считаешь, Хаэм?» «Возможно», не стал спорить с подобным утверждением я, после чего, сев на корточки, продолжил. «Тогда почему бы нам не подняться еще выше? Как ты смотришь на идею немного полетать? Ты это сейчас серьезно?» С подозрением покосилась на меня Сина. «Я уже не маленькая, чтобы верить в подобное, а никто и не заставляет тебя верить. Просто садись и держись крепче, а все остальное на мне». «Ну ладно», с сомнением посмотрела на меня девчушка, вздохнула и все же забралась мне на спину. «Но учти, если мы не полетим, с тебя ужин». Тут же выставила она условие. Всего на секунду появилось желание забыть о своей способности свободно парить, чтобы была возможность затребовать обещанное свидание, но я быстро отбросил столь мальчишеский порыв. «Погнали!» — усмехаюсь я, совершая свой сильнейший прыжок, а в наивысшей точке полета, за счет сил резчика, начинаю свободно парить. «Уи!» — радостно взвизгнула с легкими нотками страха девчушка, покрепче ухватившись за меня руками и ногами, когда парение обратилось в самый настоящий полет, причем на приличной скорости. «Неужели ты смог изменить технику Квинси по контролю духовных частиц для своего полета? Но ты же синигами!» С нотками обвинения в голосе пару раз ткнула мне пальцем в щеку Сина. «И откуда же тебе столько известно о техниках Квинси, если ты сама являешься синигами?» Создав воздушный щит вокруг нас и немного ускорившись, интересуюсь я. «Я не знаю», потерялась с ответом Сина. Но только зарождающаяся хандра была моментально смыта радостью и нетерпением от только что проделанной мертвой петли. «Но это сейчас и не важно. Сколько еще ты можешь так летать?» Со всей своей прямотой и детской непосредственностью потребовала пассажирка. «Пока не надоест тебе», улыбаюсь от ударившей по мне волны радости, нетерпения, предвкушения и доли смущения со стороны девушки. «Простой полет, мертвая петля, бочка, иные трюки высшего пилотажа, в том числе и те, что лишний раз не рискуют делать даже опытные пилоты. Для меня и моей спутницы было все едино, и лишь ее радостный смех утопал в бесконечной глади небес. Я чувствовал себя свободным от всего, от жестокости мира, от бесконечных масок, как своих, так и других людей, от смертей и битв за жизнь. Снова вспоминал, что я только несовершеннолетний пацан, которому впору за девчонками ухлистывать, а не бороться с тысячелетними монстрами или пожирать бессмертных вампиров. Сейчас это все было неважно. Есть только я, Сина, и бесконечная гладь, в которой так просто утонуть. Несомненно, потом я снова стану тем, кто пойдет по трупам ради своих целей, но сейчас я просто расслаблялся, слыша свист ветра в ушах и ощущая приятное девичье тело на спине. Таким образом мы постепенно смещались из центра города к его окраинам, а после и вовсе к малозаселенным участкам, пока, наконец, через пару часов, Сина не запросила перекур. Плавно спускаясь к земле, я уже ощущал гостей. 5 источников Риацу, каждый примерно на уровне сильного лейтенанта, максимум, очень слабого капитана. Еще сильнее занизив свою Риацу обманку, чтобы казалось, будто я истощен полетом, мы наконец достигаем земли, чтобы под ощущением опасности, плавно сместиться со своей ношей в сторону. То место, где я был мгновение назад, прошивают 2 чакрама. «А ты быстрый», — пророкотал грубым голосом темнокожий громила с толстым носом и мясистыми губами. В отличие от обычных синигами, его форма была зеленого цвета и имела темно-зеленые бронзовые доспехи на груди. Остальные появившиеся противники распределились равномерно вокруг нас, так, чтобы не мешать товарищам. Если это он считает быстрым, то мне даже интересно, что он скажет пчелке и кошке, что обязательно почувствуют всплески Риацу, характерные для битвы, и прибудут максимум в течение пары минут. «Отдай Сину, синигами, и я не трону тебя». «Да-да, а то, что твой товарищ разминает руки с дубинами, это ничего не значит, они у него просто затекли. Более бездарно еще никто не пытался меня надуть». «Отказываюсь», хмуро бросаю я, плавно смещаясь так, чтобы видеть всех противников, одновременно с этим удерживая Синну за спиной. Глаза судорожно бегают по округе, как будто ища спасения, а Риацу колыхается, выдавая мой испуг и решимость. Не знаю, есть ли среди них сенсор, но лишний раз убедить противника в моей беспомощности будет совсем неплохо. Какой милый Синигами, облизнулась женщина с лавандовыми волосами и довольно большим декольте. Будь хорошим мальчиком и отдай нам девчонку, и тогда я не больно с тобой поиграю. Слушай, босс, мне начинать писать трактат об идиотах и методах их правильного приготовления, или немного обождать? Все же, это далеко не первые попавшиеся нам смертники с полностью отбитым инстинктом самосохранения. Да и вспоминая высказывание, что люди идиоты, чуется мне, что не последние. Может, ну его в болото, пусть сами на ближайшем суку вешаются хоть пачками, хоть по очереди, а мы пойдем отсюда. А, все же, между принесением заслуженного божественного воздаяния очередному грешнику и соблазнением чистой, невинной девушки, мое черное сердце определенно выберет второе. Да и твое, можешь не скрывать, тоже. Раздался голос Ахримана. И черт, как же я был близок к тому, чтобы согласиться с ним. Подожди немного. Если нему права, то где-то неподалеку должен быть Розарий, который точно упускать нельзя. На мой мысленный ответ квартирант лишь махнул рукой, мол, делай что хочешь, и удалился в глубины внутреннего мира. Ганрю сама будет недоволен, подал голос черноволосый противник. Мы должны как можно скорее с ним покончить и привести девчонку в долину криков. Спасибо тебе, дорогой, что развеял мои последние сомнения. За это твоя смерть будет менее болезненной. Ох, ну тогда прости, сладенький, но тебе придется умереть. Первой меня атаковала та самая ненормальная, бросив 3 метательных кинжала, полетевших на довольно неплохой даже для броска опытного лейтенанта скорости. Неплохой, но не более. Однако, стоило только сместиться в сторону, как на меня сверху спикировал второй громила, вооруженный большими палицами. Удар был силен, хорошо поставлен, да и весь его вес, вложенный в удар, тоже добавил бы проблем обычному синигами. Я же остановил удар голой рукой. Хотя, должен признать, взрыв при столкновении был неожиданным. А, глупо застыл громила, когда понял, что весь нанесенный им урон ограничился лишь покрасневшей кистью. Легкое сжатие одновременно с мысленным усилием, и его оружие, засветившись золотым светом, просто распадается на духовные частицы. Подобную поделку я могу и сам собрать. Не на коленке с закрытыми глазами и завязанными руками, конечно, но таким до моих шедевров далековато. Схватить за руку, что теперь сжимает воздух, и ударить в грудь пальцами. На пару секунд все поле боя застыло, после чего громила отчаянно завизжал от боли, а после и вовсе взорвался. Это неконтролируемый, и даже не направленный взрыв, а нечто куда более опасное. Изменение стихийной природы. Все духовные частицы в его теле единовременно стали огнем. Хиренкику. И земля, бывшая под моими ногами мгновение назад, взорвалась от залпа мужика с ракетной установкой за спиной. Ну, значит, ты следующий. Снова исчезаю, спасаясь от удара широкого меча, после чего появляюсь перед подрывником. Левая рука легко отводит удар странным клинком в сторону, а правая, собрав духовную энергию, наносит резкий выпад в грудь. В следующую секунду спина и орудие на ней просто взрываются. Жаль, в идеале, то есть при исполнении Унаханой, подобный удар должен был взорвать исключительно сердце, оставив все остальное тело нетронутым, но мне до такого уровня еще расти и расти. Итого 2, или уже стоит сказать 3, проводил я взглядом стремительный полет негра, закончившийся столкновением с землей. А там, где он был секунду назад, стояла Синна, активировавшая шикой. 0, в нашу пользу. Не хотите поговорить об условиях капитуляции? Вас всего-то передадут в ведомство Сойфонг, и я даже замолвлю за вас словечко. И за такую щедрость всего лишь символическая плата в виде всего, что у вас есть. Ну ты прямо мастер переговоров, хихикнула в кулачок Синна, тем не менее, не выпуская из поля зрения всех противников. Неподалеку начал медленно вставать из образовавшегося кратера летчик-любитель. Мы еще встретимся, синигами, зло выплюнул мечник, исчезая в темном мареве. Вслед за ним так поступили и оставшиеся в живых противники. Прислушавшись к себе, понимаю, что рыпаться бесполезно. Они уже ушли из этого мира. В следующую секунду раскрылся проход между мирами, а высунувшиеся из него руки резко дернули не ожидавшую подобного девчушку на себя. Ичига, только и успела вскрикнуть Синна, как проход исчез, отрезая меня от самого главного в этой банде неправильных синигами, В худшем смысле этого слова, я мог развернуться и успеть выхватить девчушку из рук врага, но не стал этого делать. Я не могу позволить умереть Розарию, но держа ее подле себя, мне не добраться до настоящей долины, а не временного отнорка посреди разделителя миров. И во время полетов я придумал выход. За то время, что Синна плотно прижималась ко мне своим телом, радостно визжа на особо крутых виражах, я установил на нее почти незаметный жучок, что показывает ее текущее местоположение. Остается только прийти и выбить оставшихся смертников, после чего можно заняться долиной и другими интересными вещами. Сой Фон Ксан, Яруичи. Дальнейшие мысли были прерваны появлением двух разведчиц, а они быстрые. Еще бы минута промедления со стороны врагов, и их души уже бы ничто не спасло от допроса с пристрастием. Уэка Мунда, Ичимару Гин. Гин, с легким любопытством в голосе позвал ренегат своего подчиненного, смотря на множество самых разнообразных графиков, диаграмм, таблиц и уравнений. Вирус в Йимме отлично прижился, а значит можно приступать к следующей части плана. Как тебе наша последняя зверушка? На редкость живучее создание, обманчиво спокойно ответил Ичимару с дергающимся глазом. К превеликому сожалению одного хитрого лиса, Айзину удалось повторить и даже немного улучшить то бредовое создание, больше известное как живчик, или пищевой голем. Ичимару не хотел знать как, почему и по каким принципам и законам это, нарушающее здравый смысл, логику и просто мозг создания, живет. Спасибо, не надо. Он только недавно смирился с тем, что теперь почти каждый день видит вспыльчивого носителя того нелогичного вируса, искренне желая не связываться больше ни с чем, что походя ломает его картину мира. Но, к сожалению, его молитвы не были услышаны. Вот как соленый помидор, плавающий в странном растворе, может заменять полноценный мозг у голема. Как еще недавно обычная духовная пища может не просто функционировать, но и пускать на колбасу и переваривать слабых пустых. Почему он способен усваивать и поглощать любые духовные частицы вне зависимости от их природы или концентрации? Это же просто невозможно, ведь так, на эти и множество других животрепещущих вопросов ответ знал, пожалуй, только сам Айзин. Да и то Ичимару сомневался в этом. Порождение безумного мозга одной рыжей девчонки невозможно для понимания и уровня знаний одного бедного прихвостня. Хорошо, тогда у меня для тебя новое задание. Проникни в лабораторию известного тебе мальчика и... Снова, невежливо перебил Гин, у которого теперь дергалась и щека. Прошу, Айзин сама, только не говорите, что он или его друзья, снова собрали что-то просто что-то неведомое. Взмолился ренегат, взывая к высшей инстанции. И нет, не к королю душ. Он где-то там, далеко, а Айзин близко. И, в отличие от некоторых, реально влияет на положение дел. К сожалению... Высшая инстанция тоже оказалась глуха. На лице предателя не дрогнул ни единый мускул, но хитрый лис все одно увидел ответ на свой вопрос. Ксо, и что же на этот раз? Ну же, не жалейте меня, моя картина мира и так разрушена и растоптана. Он, скооперировавшись с Рантао, смог найти способ создавать полноценных гибридов синигами и зависимых, и сам стал первым из них. Вау, удивленно присвистнул Гин. Как тот... кто долгие годы принимал непосредственное участие в экспериментах Айзина, ренегат прекрасно понимал, насколько же это на самом деле сложная задача. А его за это часом не убьют? Все же старик Ямамото за подобное открытие первым, хмуря брови, выдаст напутственную речь в духе. Нельзя отрекаться от человечности и идти на поводу безумия, даже перед лицом великой опасности. Впрочем, ничего другого от создателя нелогичного вируса Ичимару и не ожидал. Мир меняется. И если судить по этому треклятому Куросаки, меняется он во что-то неведомое и немного злобное. Настолько, что готово в любой момент сожрать мозг бедного ренегата. О, король, за что мне все это? Хотя если вспомнить прошлое, мда, вопрос исчерпан. Нет, он же не рассказывает об этом на каждом углу. Впрочем, это сейчас не важно. Слушай свою задачу. Примечание к части. Бета тут проползала. https://randoms.net/imagi/blyach/20203%/2020/large/2010/jpg. Смущенная и одновременно с этим возмущенная пчелка. https://imagi/6/fanpopcom/imagi/has/33200/200/anime/33225813/1366/768png. Сина. Https сун 964 усера 500 в днх свеха ро 7 а в 6 б 4 и в 5 с юнз зылт кукскн кладка йпг, она же, но в форме синигами. Http самлипру имк седрик путкс синигами там 2 з 74 пнг, клан темных, смертников, розы бедствий, часть 6, снова смертники, сой фон ксан, еруичи. Дальнейшие мысли были прерваны появлением двух разведчиц, а они быстрые. Еще бы минута промедления со стороны врагов, их души уже бы ничто не спасло от допроса с пристрастием. Что здесь произошло, Курасаки Ичига? Сразу с места в карьер начала миниатюрная синигами. В это время явившиеся вместе с ними бойцы отряда специальных операций начали паковать то, что осталось от поверженного мною неизвестного синигами. Тот уже начал распадаться, так что многого они с него не получат. Впрочем, это уже не мое дело. Иду я, значит, никого не трогаю, а тут, делаю одухотворенное лицо и начинаю нести чепуху. Вижу, как лицо капитана второго отряда наливается краской, а глаза мечут молнии. Хм, интересно, а так можно развить способность создавать гейкурой без слов и жестов, на одной лишь силе воли и желании. БРР, чего только в голову не лезет. Хватит поясничать, Курасаки. Ты разве не понимаешь, что стоит на кону? Может, тогда расскажете, а то я пока что лишь бегал туда-сюда непонятно за кем или чем. Что это за странные духи? Что это была за синигами, за которой я присматривал? Кто на нас напал? И что это за хрень в небе? Уж точно не галлюцинация или северное сияние, я указал на облака. Сейчас было плохо видно, но в ясную погоду иногда там проглядывали очертания города. Большого города, очень большого города, я уже видел его. В обществе душ, Ичига, вышла вперед Еруичи, кладя руку на плечо своей бывшей ученицы. Та явно собиралась кинуть мне резкую отповедь, но не успела. И правильно, все же, принцесса клана Шихауин знает меня куда как лучше многих иных синигами, за исключением Нему и Унаханы. На любой раздражитель я отвечаю соразмерно, а портить отношения они пока со мной не хотят, не сейчас. Все это может оказаться очень опасно. То, что ты видишь последние сутки в небе и эти странные духи, признак надвигающейся катастрофы. Я узнавала у Урахары, такое уже было и говорит о пробуждении долины криков. Это место за гранью этого мира, в котором собираются очищенные духи. И если она разрастется, то может уничтожить и общество душ, и генсей. Сейчас на Сойфонкой на всех нас висит важная задача по предотвращению этого кризиса. Но вот нападение синигами такого точно никто не ожидал. И раньше такого не было. Думаете, что это снова проделки того предателя? Капитана Айзена и его подпевал, задумчиво протянул я. Информация, конечно, была интересная, но бесполезная по сути. Все может быть, не стало отрицать смуглое синигами. Мы сейчас ни в чем не можем быть уверены, и ни в ком, все же влезла в разговор Сойфонг, смотря на меня холодным взглядом. Ха-ха, Сойфонг-сан, вы как-то слишком сильно на мне зациклились. Может, Синна была все же права, че что, нет, конечно, нет, никогда, чтобы я, о, вот теперь ее взгляд стал очень даже горячим, а уж как на бледном лице смотрелись красные щечки. Хо-хо, я чего-то не знаю о своей ученице. Вступила в игру Еруичи. Она мигом поняла весь подтекст и решила мне подыграть. Сойфонг, ты снова? Неужели? Я ведь помню, как еще лет 200 назад ты также бегала за Киски, следила за ним, составляла отчетности, проявляла недоверие. Когда ты сказала, что это не из-за неразделенной любви, а от беспокойства за меня, я поверила, но теперь, ты Ичига-кун, все снова повторяется. Нет, все не так, Еруичи сама, клянусь, я только... Кинулась убеждать свою наставницу Сойфонг, совсем позабыв про должность, гордости свидетелей. Ах, это любовь, это молодость, и не думала прекращать издевательства Еруичи. Ладно, я вижу, у вас тут и своя атмосфера, я тихонечко развернулся и стал удаляться в сторону своего дома. Если буду нужен, вы знаете где меня искать. А пока я домой, родители будут беспокоиться, что я запропал после школы. Хей, Ичига, слегка отвлекшись от смущенной и нервной Сойфонг, окликнула меня одна наглая синигами оборотень. Всего хорошего, Еруичи, помахал я девушке не оборачиваясь. Надеюсь, что у вас получится решить эту проблему и не погибнуть в процессе. Все же, Юзу будет очень скучать по своей новой любимице. А ты, и я тоже, улыбнулся на ходу, улавливая подтекст. Уж больно гладкая у тебя шерстка. Не хотелось бы, чтобы ее подпалили. Тогда я непременно вернусь. Я ведь так и не попробовала твое угощение, МРР. Судя по окончанию фразы, девушка вновь изменила свое обличье и убежала. А вместе с ней скрылись и прочие синигами из Амницукида, включая их нынешнюю начальницу. Предполагаю, что сейчас они устремятся к сильным источникам духовной силы, чтобы найти аномалии в черте города и рядом. Это даст мне некоторую свободу от наблюдения синигами на ближайшее время. Теперь можно и своими делами заняться. Нему, прием. Из кармашка было извлечено переговорное устройство и вдето в ухо. Слушаю, Ичига-сан. Донесся голос моей помощницы Милашки. Как сигнал. Четкий, Ичига-сан. Сканер работает и четко показывает направление в Дангае. Отлично, я улыбнулся. Скоро буду. Конец связи. Скрыв свою реакцию, я использовал быстрое перемещение, чтобы добраться до лаборатории Нему. Пора приступать к завершающей части плана. В чем он заключался? О, все довольно просто, крайне эффективно и сулит большую выгоду. Для начала, мне нужно было определить местонахождение долины криков. По словам Нему, она представляет собой духовное пространство в разделителе миров. Причем найти долину непросто. Она не статична и не имеет привязки, как Гинси или общество душ. Она образуется сама, в случайных координатах. И не зная ее точного места расположения, путник рискует нарваться на катацу и сгинуть. Так и появилась идея ловли на живца. Подсадить жучок можно было бы и на тех синигами, что скрывались за нападением чистых, но вероятность успеха этой затеи была слишком низкой. Особенно ввиду того, что бой мог повернуться в любую сторону. Надежнее было подсадить его на их цель, на Синну, или Розарий памяти, в чем я теперь уверен. Это я и сделал во время нашего шуточного свидания. Следующим предметом интереса была сама долина. Она представляла собой скопление чистых душ за очень и очень большой период. Это те самые души, что не прошли реинкарнацию через общество душ или Хуэ Камунда. То есть, во время очищения памяти, они случайно выпали из потока перерождения и оказались притянуты к месту концентрации духовной энергии в разделителе миров. И чтобы образовалась самая настоящая долина, там должны были осесть сотни тысяч, если не миллионы душ. Все же, их духовная сила слишком мала, чтобы сгенерировать достаточную мощь при меньшем количестве. А что такое эти души? Это бесхозная рерику. А у меня как раз намечается следующий эксперимент. К тому же, следует пополнить уиру. Накопители душ оказались очень удачным изобретением, очень удобные в использовании и невероятно полезные. Из этого точно выйдет толк. Но, кроме приобретения мощного источника духовной силы нейтрального фона, я также и смогу обезопасить своих близких. Ведь долина криков опасна не только для общества душ. Своим существованием она создает связь между обществом душ и Генсеем, и как магнит притягивает их друг к другу, что ведет к соприкосновению двух миров. А это катастрофа. Для Каракуры так уж точно. Ну и последнее по списку, но не по значимости, Синна. Сама по себе Розарий памяти не представляет особой силы. Она, сильнейшая из душ, что попала в долину при ее формировании, и не способна на что-то сверхуникальное, что бы не мог делать реципиент-донор. Другое дело, ее память и знания. Ведь в долину попадают абсолютно любого рода души. Неважно, были ли они синигами, людьми, подчинителями, квинси или пустыми. Все они имеют почти равный шанс оказаться выбракованными в корю, и все их знания сосредоточены в одной маленькой симпатичной головке. А при должном внимании, участии и отношении, окажутся и в моей. О, как это будет славно! Я уже имею знания и многие умения синигами и подчинителей, но явно весьма ограниченные. К тому же, многое могло забыться к настоящему моменту, или затеряться, или оказаться стертым из истории и уничтоженным. Это не говоря о том, что я почти на коленке изучаю и создаю свои техники квинси, а постигать возможности пустых и вовсе не начинал. А ведь после поглощения Уиру Ваду я должен был приобрести их некоторые навыки и возможности. Слава Ахриману, без глупого раздвоения личности. Мне хватает и одного нахлебника в подсознании. Эй, я бы попросил, это кто еще из нас двоих обуза? Признаю же, что все эти рассуждения – жалкая попытка оправдания и самообмана. Тебе просто понравилась эта девчонка и ее шебутной характер. Влез в мои мысли один непоседливый духовный сожитель. И, отчасти, он был прав. Отбросив лишние расчеты и осмысления, я появился в лаборатории Нему. Мы вместе еще раз перепроверили духовный датчик, настроенный на Синну. Вернее, на жучок в ее одежде. И он работал. Заготовка под синкаймон была нами создана еще ранее, просто теперь ее удалось еще лучше скрыть и стабилизировать. А Ахриман самоуверенно утверждал, что греховные эманации удастся некоторое время сдержать внутри, не выпуская наружу и не провоцируя тем самым новую встречу со стражами ада. Дам им отдохнуть от себя еще какое-то время. С этой веселой мыслью я подхватил несколько подготовленных артефактов и подошел к арке. Шаг вперед, и вот уже передо мной марево ловчего потока, что образовывало стенки прохода, сужающиеся со временем. Но наш синкаймон сильно замедлял этот процесс, почти до состояния, как это делают адские бабочки у синигами. И даже так, с каждым шагом я ощущал сильную духовную тягу, которой не было в прошлый раз, когда я с друзьями бегал за руки ей. Тем временем, датчик исправно вел меня вперед, пока не заставил остановиться у одного из участков стены. Если не присматриваться, он почти не отличался от других. Лишь вблизи было заметно, что здесь, вместо потока этой противной жижи, скорее какое-то марево, и плотность духовных частиц явно ниже, чем в других местах. А ведь раньше такого не было. Проход в долину криков был четко виден на камере. Два варианта: либо кто-то наложил маскировку, либо же наш прошлый доброволец оказался невосприимчив к подобной технике сокрытия. Обе теории имеют право на существование, но сейчас это уже не важно. Я смело шагнул вперед, оказавшись в пространстве, что больше напоминало высокогорную равнину, изрезанную ущельями и покрытую редкой растительностью. А за моей спиной сгустился туман, отрезая от перехода. Отлично, я уже на месте. Датчик мне больше не нужен, я и так ощущаю огромное скопление духовной силы из глубины впереди. Оттуда же и исходит сигнал. Прибор был убран до лучших времен. Не стоит его использовать далее, если не хочу, чтобы он пострадал в сражении. Ведь ко мне уже движется комитет по встрече незваных гостей, сотни чистых, за которыми точно будут скрываться и прошлые напавшие. Хо, они решили выйти вперед и поговорить? Синигами, они такие синигами. Снова ты, произнесла единственная женщина среди напавших. Ты уже опоздал. Розария исполнит свою роль. Хей, весело им улыбаюсь в ответ, показывая пустые ладони. Зачем же так сразу? Я торопился как мог, но эти пробки, вы знаете, меня охватило игривое настроение. Хотелось слегка выпустить пар на этих неудачниках, прежде чем приступать к серьезному делу. Ты слышал, Бенин, заговорил утонченный парень со здоровенным мечом. Он даже чем-то мне напоминал помесь геноскучики. Такой же спесивый, ехидный и утонченный. Так и хочется стереть эту ухмыляющуюся морду лица в кашу. Хаем еще и агрессия добавилась. Ох, не к добру это для моих противников. Хе-хе, убирайся, или умрешь. Такому слабаку, как ты. Слабаку, неужели настолько короткая память? Поставили слежку, убедились, что помощь ко мне не придет, и сразу успокоились. Идиоты, это не я заперт с вами, это вы заперты со мной в одном измерении. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут я уже просто не выдержал. Меня пробрал просто дикий смех, что привел в недоумение моих врагов. Они скорее всего подумали, что я сошел с ума, но они ошибаются. Хах, действительно, как же это все прекрасно, просто прекрасно. С этими словами я взглянул на них, заставив вздрогнуть и отступить на шаг назад. Это было непроизвольно, ведь сами их души, без ведома сознания, сейчас должны были содрогнуться от моего вида. Действительно, я так слаб, но сейчас в этом нет никакой необходимости. Ха-ха, тут ведь нет никого кроме нас, и мне больше незачем сдерживать себя. С этими словами я отпустил внутреннюю пружину, которая сдерживала мою силу все то время, что я провел в мире живых с момента возвращения из ада. Ах, как это было чудесно! Такое ощущение, что я снял с себя смирительную рубашку, тугой корсет и полиэтиленовую пленку одновременно. Все чувства стали ярче и насыщеннее, сила струилась по венам мощным потоком и при этом была послушна и подконтрольна, как никогда ранее. А ее качество, ах, почти сравнимо с оргазмом. Но все же, провести время с Семирамидой куда лучше. Да, че, что это? Что с ним происходит? Без понятия. Я вообще перестал его чувствовать. А эти татуировки на нем, откуда они? Мои противники продолжали вслух недоумевать, пока я, за считанные секунды, полностью высвободил свою истинную силу. Внешне это так и проявилось, как руны татуировки по всему телу, что были ранее нет, не спрятаны, а скорее слабо различимы на фоне цвета кожи, оставаясь в активированном состоянии, за некоторым исключением. К ним еще прибавились украшения, что достались мне от Ангроманию. У него я видел такие же. Тут я снова пристально посмотрел на синигами в темно-зеленом, выбирая себе первую жертву. И они это почувствовали, приготовившись к отпору. Его глаза, шепотом произнесла девушка. Мгновение, и вот уже я стою вплотную к ней, слегка приобняв за талию и прижав к себе. Это так восхитительно. Говорят, наклонившись к испуганному лицу, говорю тихим шепотом, что они – зеркало души. Так скажи мне, что ты в них видишь. ВСХ, она всхлипнула, не в силах отвести взгляд или преодолеть ступор. СМ мерть. Значит, пословицы верно говорят, нежно улыбаюсь той, что назвали Бенин и кладу руку на ее пышную грудь. Не было особых спецэффектов или светопреставления. За миг девушку охватила вспышка, после которой ее фигура посерела, а затем незнамо откуда подувший ветерок развеял ее в виде пепла по пространству. Бэб Бенин, ах, ты ублюдок. В следующую секунду на меня выпрыгнул неудавшийся летчик с чекрамами, пытаясь отплатить за недавнее поражение и смерть своей подруги. О, это будет прекрасной тренировкой. Легко предвидя все его удары, я начал отводить их голыми руками, слегка нахмурившись. Тот прием, которым Унахана отклоняла все атаки без вреда для рук, в моем исполнении выглядит не так эффектно и эффективно. У моей наставницы ладони превращались в подобие мечей, оставаясь частью и продолжением рук. У меня же это скорее как штык-нож на автомате. Вроде и нормально все делаю, почти в соответствии с показанной техникой, но видно, что опыта маловато и основы не заточены в нужном направлении. Нужно больше практики. Несколько раз темнокожий синигами пытался разорвать дистанцию, уйдя в сторону. Он даже пробовал призывать себе на помощь чистых. Сначала, просто чтобы завалить меня их телами. Когда фокус не удался из-за простого выброса Риацу, разметавшего души, этот боец решил преобразовать их в свое подобие, чтобы запутать. Так же напрасно. Без сдерживающих оков на моей силе, различить тончайшие оттенки духовных частиц для меня не представляет проблемы. Думаю, в этом также помогает моя природа Квинси. Те являются специалистами по управлению Риши вокруг себя. Те же стрелы и луки как раз создаются из них. Видя бедственное положение товарища, через минуту к нашему веселью присоединился и последний из виденных мною темно-зеленых синигами. Но вряд ли он последний. Они что-то говорили про некоего Ганрюсама. Судя по обращению, их лидер. И по логике событий, он должен будет стать финальным боссом этого данжа. И нападет, когда я буду уже рядом с Синной. Классика же. Пока же я изучал своих противников, их приемы оказались на диво скудны. Разве что управление необычным оружием да помощь чистых их вытягивали на более-менее лейтенантский уровень, и то авансом. Они не использовали ни поступь, ни кида. Возможно, просто не успевали, если брать во внимание скорость нашей схватки. Толпа чистых, тем временем, покрыла все плато, пытаясь снизить мою маневренность. И в этот момент клинок-хлыст, разрезая духов, бьет меня в спину, оставляя едва заметную, моментально зажившую царапину. Следующий удар был уже слева, и снова ничего серьезного. Спина, живот, грудь, икры, руки. Противник постоянно маневрировал, нанося один удар и тут же скрывая себя и свою реакцию среди чистых. Своими маневрами он меня скорее раздражал, чем мешал. Уже спустя десяток секунд такого боя я осознал, что большего прогресса с этими противниками добиться не смогу. Но и так было неплохо. Я примерно понял некоторые приемы Унаханы. В частности, рука-копье. Добиться легко, при идеальном контроле и спускаемой ририку. Это надо делать стабильным потоком всей поверхностью руки, от плеча до кончиков пальцев. При этом сразу закручивать их, не отпуская от кожи далее пары миллиметров. В таком состоянии из конечности образуется самое настоящее духовное оружие, способная на равных встречать даже удары зампакта. Да, есть тут и свои нюансы, вроде того, что жесткий блок может быть пробит при превосходстве духовной силы противника, или если зампакта поражает цель аналогом кида. Тем не менее, в случае, если не имеешь под рукой оружия, или не успел его достать, очень неплохой прием. Его ведь можно использовать не только на руке, но и на всем теле, хотя контроль для этого должен быть еще выше. Кстати, если не ошибаюсь, тот прием, что я тогда видел в обществе душ, в исполнении Яруичи и пчелки, как раз очень сильно напоминает по технике именно эту способность. Нужно взять на заметку и попробовать проработать. Но это позже. Сейчас, когда мои живые манекены стали абсолютно бессильны и бесполезны, пора заканчивать. Я внезапно прекратил свои атаки и встал как вкопанный. Оба бойца, запыхавшись, с кровоточащими следами от моих ударов, встали напротив. Вы меня разочаровали. Неужели не можете использовать чего-то серьезнее примитивного оружия? Вы столь слабы, что это вызывает во мне злость. Я с грустью покачал головой. Моя душа желала вкусить настоящей битвы. Думаю, это что-то вроде синдрома горячей точки. После ада с его грешниками эти тупые и никчемные противники не могут заставить меня выложиться даже на 10%. Никакого возбуждения от вида собственной крови, никакого чувства опасности, никакого желания выжить. Грустно. Настоящие бойцы из ада, даже при виде собственных отрубленных конечностей и выпущенных кишок, продолжали попытки сблизиться. Чтоб, если не перегрызть глотку, так хоть замедлить меня. Ты нас еще не победил. Мы не позволим тебе пройти мимо нас к Ганрю сама. Нашел в себе силы сказать недористо. Куда вы смотрите? Я уже стоял позади них. Расстояние в 10 метров не было для меня серьезным препятствием. Но их головы, вместо оборота, совершили падение с плеч. Во время своего перемещения я использовал один из приемов, который мне показывали в обществе душ. Называется он цикада, и совершается во время сюнпа. Если скорость реакции бойца превышает скорость перемещения, то вместо одного шага, из точки А в точку Б, можно совершить череду шагов. Очень трудная в исполнении техника, мало кто способен овладеть ей в полной мере. В основном, это мастера из второго отряда, включая обеих моих знакомых. Также этот прием демонстрировали Бику и Акучики и Унаханарицу. Уверен, что и учитель так может, просто никому не показывал в силу своей философии. Так вот, при перемещении, я двигался столь быстро, что пока не истаяло мое остаточное изображение на прежнем месте, успел переместиться за спины каждого из противников и обезглавить голой рукой, а затем уже вышел из поступи позади обоих, перед строем чистых. Финал убогой драки и убогих спарринг-партнеров. Я двинулся вперед, перемещаясь к эпицентру всего действа. Там, в круге из начертанных символов, соединенная с ним корнями канатами из преобразованной энергии чистых, на стене в конце каньона висела моя цель. «Ты опоздал, Синигами», — проговорил сильный мужской голос чуть в стороне. «Розарий уже не освободить, не уничтожив чистых, отдающих ей свою энергию, да и всю долину заодно. А на это у тебя не хватит ни сил, ни времени. Что бы ты ни делал, наша месть свершится. Сирити будет уничтожен». Недалеко от меня стоял довольно высокий мужчина, на вид лет 30 с небольшим. Его одежда имела тот же стиль, тот же темно-зеленый цвет, но с отделкой покрасивее. Волосы его свободно развивались за спиной, достигая лопаток. Они были очень светлыми, почти белыми. Можно было даже спутать с седыми, но слишком чистый цвет. И шрам, что придавал его лицу еще большую мужественность. Настоящий самурай, мужик, но мне наплевать. Закончит он так же, как и остальные. А сам что? Не собираешься как-то меня останавливать? Решил все же вступить я в диалог с ним, параллельно изучая реакцию противника. Хаем, очень даже неплохо. Сильный капитан. По крайней мере, духовных сил у него прилично. Даже больше, чем у того мальчишки из 10-го отряда. Разве что плотность немного подкачала. Разве ты меня не слышал? Высокомерно посмотрел на меня противник. Теперь уже все бесполезно. Уже ничего не сделать. Общество души Генсеи столкнутся. Розарий, уже часть ритуала. Вот оно как, ритуал значит. Моя довольная усмешка определенно не понравилась лидеру темно-зеленых синигами, но действовать он также не спешил. Почему же не стал действовать я? О, это весьма интересный вопрос. В этом своем состоянии я не просто хорошо стал ощущать духовную силу, но и ее тончайшие оттенки. Фактически, ее вкус и запах. И от моего последнего противника я ощущал приторную терпкость. Гордыня, что-то подсказывает мне изнутри. Очень концентрированная, разливающаяся в его личности густым потоком, пронизывающая, как кровеносные сосуды, тело. Высокомерие. Тщеславие. При нужном настрое и синергии духовной энергии я смогу пробудить следующую составляющую своей скрытой силы. Что же до Розария? Пока что ей мало что угрожает. Да, она отрезана от Ририку. Да, фактически введена в состояние комы. Это должно ее подготовить к перегрузке душами чистых. Но те не стремятся сюда, отпугиваемые моим давлением на эту территорию. Самых смелых и прытких просто развеивает на подступах. Ведь с ними я больше не сдерживаюсь. Так что ритуал растянется еще настолько, насколько мне будет нужно. И что же он тебе даст? Ради чего гибли твои бойцы, действуя против меня и ГТ. Ты ведь осознаешь, что другие синигами не оставят это все. Скрыться уже не выйдет. Не после произошедшего. Хаем, высокомерно хмыкнул мужчина. Это уже не важно. Сейчас мы, последние, что осталось от клана Рюдаджи. И мы отомстим за свое падение. Только это имеет значение. Рюдаджи, не слышал про таких. Я, конечно, не являюсь специалистом по аристократии общества душ, но благодаря кое-каким рассказам Куукаку и других синигами, вполне четко представляю их иерархию, да и гербы тоже. Судя по силам этих отщепенцев, их одежде и гербу, они явно входили в число привилегированных, тех, кто стоит сразу за спинами великих четырех кланов. Но там точно не значится клан Рюдаджи. Вполне естественно, хмыкнул Беловолосый. Ты слишком молод, чтобы помнить нас, хотя и достаточно силен, чтобы являться офицером отряда тайных операций. Или же ты подчиняешься совету напрямую, неважно. Я раскрою тебе нашу причину мстить. Почему мы готовы на все ради уничтожения общества душ? Меня зовут Рюдаджи Ганрю. Более 1000 лет назад наш клан оболгали и подставили кланы-конкуренты. Проклятые Эси и Касумиаджи, Ацуна и Широй Кучики просто отказались от нас, хотя обещали защищать перед советом, но они отвернулись от нас, предали, вычеркнули из летописей, и весь наш клан был выброшен на долгую и мучительную смерть. Все, мужчины, женщины, дети, просто из-за происков конкурентов, они никого не пожалели. Проклятый Ямамото Генрю Усай, нас выкинули в разделитель миров без возможности пройти в Генсей или вернуться обратно. Нас заперли там на медленную смерть. Ты хоть можешь себе представить, когда на твоих руках от истощения умирает твой ребенок, как твои братья и сестры уже не могут идти и лишь ползут, стремясь уйти от ловчего потока, как они бросаются навстречу к отцу, чтобы хоть на лишние секунды его задержать и дать остальным эти жалкие мгновения жизни, но без всякой надежды на их спасение. Я видел их, каждого, и я ясно видел этот огонь в его глазах. Да, даже тогда, когда я убивал его подручных, то видел в них не страх смерти, а страх не справиться и потерпеть поражение. По-своему, каждый из них уже безумен. Им больше не важна своя жизнь, каждый успел перегореть. И лишь нам, шестерым, удалось пережить то время кошмара. Из всего нашего великого клана, что насчитывал сотни членов, у нас отобрали наше величие, имя и будущее. Но мы смогли найти это место, он развел руки, показывая окрестности. Мы научились выживать в нем, использовать его, и использовать их. На это ушло много времени, но теперь, на его губах заиграла улыбка, перерастающая в оскал. Теперь пришел наш час вернуть Гатею его же милость. В свои последние мгновения жизни я буду смеяться, зная, что вскоре смогу уничтожить 1000 синигами, захватить с собой на тот свет и совет, и благородные кланы, что свили свои особняки под боком Гатея, и даже Ямамото с его выкормышами. Они все заплатят, они все сдохнут, и они вспомнят напоследок про величие клана Рюдаджи. Я стал аплодировать по окончании его речи, когда та достигла апогея. Браво, отличная речь, а какие эмоции? Я уже почти перестал скрывать в голосе сарказм. Я даже поверил и стал сочувствовать вам первые секунды 3. Вот только знаешь, слишком много величия на квадратный метр текста, усмехнулся я, тем самым выводя противника из себя. Мне нужно его разозлить достаточно, чтобы он прекратил сдерживаться. Если бы ты и твои прихвостни реально хотели именно мести, то нашли бы тех, кто виновен, или вовсе, устроили бойню прямо там, в обществе душ, хотя бы ушли красиво и с толком, имели и шансы на то, что уничтожив главных злопыхателей, оставшихся слабых детей пощадили, передав на воспитание в иные кланы. Такое уже было в обществе душ, насколько мне известно, но тебе ведь такое было неинтересно, в тебе играла совсем не жажда мести, а оскорбленное достоинство, не так ли, то самое, которого вы лишились, трусливо сбежав по чужой указке и скрываясь будто крысы на изнанке разделителя миров. Заткнись, в меня устремилась проекция лезвия из духовной силы. Вау, без слов и жестов, это ведь сила его меча, его зампакта, неужели у него, вечный шикой, какой любопытный экземпляр мне попался, аж кровь начинает кипеть в жилах. Что ты можешь знать, жалкий синигами? Ну, например то, что при твоей силе, ты вполне мог бы бросить вызов своим обидчикам. Это ваше столкновение миров безусловно будет сильным и очень опасным для многих. Вот только Ямамото точно выживет. Кто же пострадает? Совет? Так там уже давно заседает новый. За эту 1000 лет они трижды сменились. Последний раз, кстати, не так давно. синигами, простые воины, которые и знать ничего не знали и лишь защищают себя и других от пустых. Жители Руканге, точно, я совсем забыл про смертных людей, которые также умрут в большом радиусе от эпицентра. О, да, прям так и вижу всех этих невиновных и непричастных, которых ты выбрал своими жертвами, чтобы потешить эго. А знаешь, почему? Я искоса взглянул на него. Лицо Беловолосого к тому времени окончательно побелело от гнева, став похожим на призрака. Его пальцы так сильно сдавили рукоять клинка, что я ожидал хруста, либо костяшек, либо деревянной оплетки. Ты просто трусишь, боишься, ссышь выступить против истинных виновников своего позора. Именно позора. Тебе плевать на свой клан, на жизни своих родичей. Больше всего тебя гложет тот позор, что лег на твои плечи от бессилия и трусости, что ты тогда проявил. Раа, такого оскорбления вытерпеть этот надменный щеголь уже не смог. Клинок взметнулся над его головой и совершил широкий мах. В мою сторону полетел мощный серп духовной энергии. Пришлось уйти в сторону, чтобы не попасться. Тут я точно не останусь без ран, если приму удар на себя. Вряд ли смертельных, но точно не слабых. Мне не следует глупо подставляться и считать себя неуязвимым только на том основании, что я в чем-то могу превосходить соперника. Глупая точка зрения, которая быстро закончится с моей смертью. Тем временем в точке выхода из Сюмпа меня уже ждал этот Ганрю. Быстро, очень быстро. Скорость и реакция на уровне полноценного капитана. Из тех, что больше полагается на эти свои качества, а не на силу, мощь или заклинание. Плюс виден опыт и мастерство во владении клинком. Мгновенная оценка уровня силы бойца сразу заставляет меня призвать Шикой. Удары сыпались один за другим, но я спокойно держался. Пусть и не мог выгадать мгновение для привычных энергетических комбинаций и контратак. Во время очередного столкновения тень под моими ногами взметнулась, заставив противника резко отскочить назад. Это мне и надо. Появившийся из тени фантом паука обрушил на противника шторм Риши, пытаясь выкрутить и разорвать его. А я по полной воспользовался заминкой, дополнительно, на всякий случай, уплотняю кожный покров своего тела, Хиренкику, и наношу стремительную серию ударов в спину главы бывших Рюдаджи. В последний момент, он все же смог почувствовать опасность и отвести белый клинок от себя, а также подставить руку под черный, после чего поступью ушел на добрую сотню метров в сторону. А ты быстро для простого офицера, нахмурившись, бросил синигами, на что я лишь усмехнулся. Я ведь даже не показал своего полного потенциала, лишь шикая то, на безопасном для меня уровне. Я так мог бы сражаться неделями и месяцами. Добавим сюда аномальную плотность Ририку во мне, регенерацию и многополярность сил. Но этого все равно будет мало, с холодной злостью заявил он, обрушивая на мою позицию град из проекции взрывающихся клинков. Бесполезно. Еще когда я увидел его прием Шикая в первый раз, то уже догадывался, что они могут оказаться не просто лезвиями, но и иметь неприятную начинку. Что? Внезапно его глаза округлились, а лицо исказилось от боли. Последняя запущенная атака прошла мимо, когда он схватился за раненую прежде руку. Верно, эта царапина – не просто мелкое неудобство, и уже начало гнить заживо от проклятия. Я думал, что ты уже догадался, что не один такой способный, и при этом демонстративно начал вращать клинками в руках, красуясь ими. И поверь, мои малыши еще смогут тебя удивить, открыто усмехаюсь я, заметив, что проклятие мертвой плоти начало довольно быстро распространяться по руке. Все же, моей Риацу ощутимо больше, и она куда плотнее, чем вражеская. А значит, сопротивление проклятиям у противника можно сказать и нет. С этой мыслью я еще сильнее насел на мужчину, стараясь заставить его двигаться и сражаться активнее. Это было верным решением. С каждой секундой боя я ощущал его грех все лучше и лучше, а предсказывать следующие атаки становилось все легче и легче. Пока, наконец, с последним ударом, что-то не щелкнуло во мне. Гордись, как ты любишь это делать в своем мнимом величии. Тебе повезло, увидишь мой банкой. Возглавь небесные чертоги и нанес Глория. С последними словами я резко провожу появившимся когтем по ладони, выпуская проклятую жижу на волю. Уже в полете черная капля начала стремительно разрастаться, за секунду став моим отражением. Новый двойник, в отличие от прошлых, почти полностью повторял мое тело, без всяких там когтей, клыков, лос или щупалец. Простое, пусть и абсолютно черное тело, в такой же черной обтягивающей одежде, и с белой безликой маской на лице. Резко изогнувшись всем телом, Двойник выпустил два кинжала, сходу пробившие звуковой барьер. Прямо в полете клинки начали испускать черный дым, изменяя свою форму и траекторию полета, изгибаясь под совсем уж неправильными углами и мешая предсказать, откуда будет нанесен удар. Не дожидаясь попадания, воплощение гордыни исчез в поступи, появляясь за спиной Ганрю и обрушивая на спину не успевшего защититься синигами темный клинок, выросший прямо из руки. Лишь в последний момент мне удалось отменить свой банкой, и лидер темных не был разрублен надвое, а лишь отделался крайне глубокой раной. Глубокой, но к его печали, не смертельной. Жаль только, все произошло слишком быстро, а потому я так и не понял, в чем заключается сила данного двойника. Теперь можно подробно расспросить о чистых и методах их применения. Но сперва, мой взгляд переместился на скованную девушку. Она вроде бы уже пришла в себя, но из-за слабости и пережитых испытаний сейчас имела равнодушный и сломленный вид. Моя победа над Рюдаджи никак не отразилась на ее лице. Синна все так же равнодушно осматривала поверженного мужчину. Я же решил заканчивать спектакль. Спокойным шагом подошел к Ганрю, ногой приложил его по груди, выбив остатки духовных сил и желания сопротивляться, а затем достал из-за пазухи и приложил к его спине бумажку с рунами. Вливание Ририку оживило мага духовную конструкцию, запечатав все процессы в теле моего теперь уже пленника. Он мне еще пригодится своими знаниями по применению чистых и всей этой истории с долиной криков. К тому же, явно имеет неплохой и разнообразный опыт, связанный с разделителем миров. Ну и не стоит забывать, что это ходячий компромат на Готы. Сейчас он мне никак и ни в чем не поможет, но в будущем. Все же, среди синигами не одни только моральные ублюдки и равнодушные скоты, что готовы действовать по чужой указке, невзирая на их справедливость, необходимость и сомнительность морали. И если будет шанс, что я смогу завербовать себе сторонников среди таковых, то им следует воспользоваться. Лучше иметь козырь и не применить его, чем не иметь в нужный момент. Ладно, теперь главное блюдо. Я также медленно перевел взгляд с Ганрю на Синну. Она все так же смотрела на нас без капли чувств. Хаэм, видимо, с ней уже успели провести беседу и разъяснили кое-что из происходящего. Например, ее истинную природу. И сейчас у девушки в голове полная каша из мыслей и желаний. И пляшут они от полного отрицания, до убогого принятия и самоуничижения. Не спуская взгляда, медленно подхожу к ней. Прямо по воздуху, так, каким уже видел такой прием, но сам еще не пользовался. Пересекая некий барьер при увеличении духовной силы, это умение становится таким же естественным, как ходить, а не ползать у простого человека. Просто осознаешь, что твоя плотность духовной энергии и плотность ее снаружи – вполне управляемые величины, особенно те, которые в непосредственной близости от тебя, в пределах ауры, скажем. И снова привет, Синна. Я опять нашел тебя, улыбаюсь ей в лицо, как и в прошлый раз. А ты все так же любишь наблюдать за всем с высоты. Курасаки Ичига, впервые с момента моего появления, заговорила она, сосредоточив взгляд на моем лице. Ты пришел меня убить, примечание к части. Бета тут проползала. Долина Дарвина, Синна, немного ранее. После неожиданного пленения, девушка была собрана и насторожена. Ничего хорошего от странных синигами она не ожидала. Те уже показали себя ее врагами, действующими заодно вместе с этими странными белыми душами, которые Ичига назвал чистыми. Курасаки Ичига, ее новый знакомый. Она вообще плохо помнила свое прошлое, все было как в тумане. И попытки вспомнить хоть что-то вызывали лишь жуткую головную боль и множество разрозненных меж собой образов. Так мало того, их еще и в единую картину было не сложить, как бы она ни старалась. Воспоминания были парадоксальны и противоречивы. Вот, например, мой брат, или нет, у меня же не было никого, ведь я, сирота из детдома. Нет же, я воспитывалась в богатой семье у моря, пока не поступила в университет. Какой еще университет? Если еще со школы я связалась с плохой компанией, которая и привела меня сначала в притон, а потом и в бордель, где я и умерла. А как же мои дочь и жена? Жена, я же девушка. Значит, муж, да, муж, и двое их сыновей. Бред. Сон, или кошмар, неважно. Она просто перестала об этом думать, и это помогало. Еще с того момента, как Синна осознала себя в этой странной местности, испещренной каменистым предгорьем, и увидела вокруг себя те необычные души, то первым же порывом решила сбежать от них подальше. На странные крики даже внимания не обратила, не до того было, лишь бы спастись. Благо, Впереди она увидела необычный выход, а за ним и разделитель миров. Точно, в таком же она и пропала вместе со всем ее отрядом во время патрулирования. Чертов Киганджоу с его спешкой. Они даже не успели взять запасных адских бабочек. А капитан 11-го отряда, вдобавок, еще и умчал вперед, с единственной выданной на патруль, ублюдок. Так они и застряли, спасаясь от Корью. Видимо, спаслась лишь она одна, неважно. Когда она вырвалась из Синкаймона в Гинсей, то сначала даже замерла на месте. Так необычен оказался вид мира живых буквально на секунду. А потом она уже видела знакомые ориентиры и понимала надписи, которые еще ранее казались просто непонятной абракадаброй. Она начала видеть многое из того, что помнила. Как хорошего, так и плохого. Картинки прошлого снова смешались, вызывая двойственные чувства. Силой воли, девушка решила на время отказаться от этих воспоминаний, чтобы все же прийти в себя и оглядеться. Тут-то она и заметила, что в том месте, где она была ранее, образовался новый проход, откуда и хлынули странные души. Не плюсы, но и не пустые. И они явно проявляли к ней агрессию. Долго ли Синна сомневалась? Ни мгновения. Она уже привыкла отвечать агрессией на агрессию, так учил ее отец. Так она себя вела с тех пор, как он умер, отражая очередной набег пустых. И так она умерла, занимаясь тем же, уничтожать врагов своей семьи. Неважно, кто это будет, пустые, синигами или просто люди. Они, последние квинси, и они обязаны. ТЦ, снова непрошенные воспоминания прорвали плотину самообладания, едва не погубив ее порыв. Но она отбросила их в сторону, доставая свой зампакт и активируя шикой. Бой прошел легко, быстро и, как всегда, стильно. Ха, она еще покажет этой Машира, чей зампакта круче. Да даже ее капитана действительно, кто же ее капитан? Новая мысль испарила весь интерес девушки к бою. Да и те души исчезли. Пришло время применить маскировку. Гигай. Точно, только вот она еще вспомнит, как. Но знания сами пробудились в ее голове, а окружающая духовная сила стала преобразовываться по одному желанию, наделяя Синну телом. Ха. И почти как совсем живым. Даже теплым. Еще бы те приставучие синигами не портили ее отпуск, который девушка решила себе организовать, ибо заслужила после всего того, что с ней приключилось. А судя по той бурлящей каше в голове, приключилось явно немало. Издеваться над новыми знакомыми было весело. Ха, пусть она никого из них не узнавала, но так было еще проще и интереснее. Эх, сколько же ее не было, что в ГТЕ появились новые капитаны с лейтенантами. Неважно, хотя этот рыжеволосый парень был вполне в ее вкусе. Или нет, молод, но силен. Она даже иногда теряла его духовную силу из зоны восприятия, несмотря на то, что находились с ним практически вплотную. А уж когда они вместе летали, это и вправду оказалось весело. Синна уже и не помнила, когда испытывала такой восторг в жизни. С ее силой о передвижении по воздуху можно было бы и не мечтать, хотя вопрос о ее знаниях остался открытым, ведь она узнала эту технику полета, технику Квинси, и даже почти вспомнила, как совершала такую же, или нет, но она отбросила все эти ненужные сложности, наслаждаясь чувством кратковременной невесомости и полета, до очередного нападения. И на этот раз к странным душам присоединились те странные синигами в странной одежде. Сражение шло в пользу Синны и Ичига, пока ее что-то не схватило сзади и не обездвижило. Девушка только и успела крикнуть в закрывающийся переход имя своего недолгого знакомого и уловить его ответный взгляд, пока перед глазами пролетала красная ленточка. Та самая, которую она стащила, как обрела тело и повязала себе, взамен старой. Синна уже и не помнила, откуда была та, но зато хотела помнить о другой, что знаменовало ее новую жизнь, взамен утраченной. Вот только теперь и той нет. Ее снова привели в то странное место в разделителе миров, которое назвали Долиной Криков. Поставили связанной перед мужчиной, которого назвали Ганрю сама. Боялась ли его Синна? Безусловно. Мало ей бардака в голове, так еще и странные синигами, что хотят ее убить. Или нет, они смотрели на нее, как на пустое место. Даже пустые бы вызвали в их глазах больше эмоций, чем она. Почему? Чем она провинилась? Чего они от нее хотят? Видимо, ее крики все же допекли этого беловолосого предводителя, что он все же не выдержал и решил приоткрыть завесу тайны. А чем Синна быстро пожалела, лучше бы не нарывалась. Иногда, неведение, благо. Ведь еще несколько минут назад, она себя называла Синной, была синигами, немного наглой и взбалмошной, но той, кто всегда хотела помогать людям, играть с друзьями, устроить шумную вечеринку, завести семью и... Но это все доступно тем, кто и вправду жил, живет или будет жить. Это все было у тех, кто имел свою душу и личность, свое имя и свою память. И этого никогда не будет у той, кто не имеет ничего подобного.